Глава 47. Во славу Венеры. Роджер покинул гостиную и вышел на веранду, пробравшись сквозь толпу, которая стая тли облепила столы. Ночной воздух приятно охладил взмокшую кожу. В полумраке можно было незаметно расстегнуть камзол и похлопать полами рубашки, чтобы немного остыть. Пламя сосновых факелов, выстроенных вдоль веранды и каменных дорожек, трепетало на ветру и отбрасывала пляшущие тени на гостей, то и дело выхватывая лица или части тел. Огонь отражался от серебра и хрусталя, от золотой тесьмы и застежек на обуви, от сережек и пуговиц. Казалось, будто среди складок темной ткани летают светлячки. В течение дня Бриану он видел лишь мельком. Она то помогала и Акасте, то заботилась о Джейми, то беседовала с десятками людей, с которыми познакомилась во время своего прошлого пребывания в горной реке. Что ж, Фрезер Ридж не мог похвалиться изысканной компанией. Пусть Бриана хорошо проведет время. Роджер и сам не скучал. Он почти охрип от долгого пения, а Шеймус Хенлон научил его трем новым песням. В последний раз поклонившись публике, он оставил маленький оркестрик и вышел из гостиной, пропахшей потом и спиртным. Вот и она. Бриана появилась в дверях и обернулась, чтобы что-то сказать идущей сзади женщине. Бриана тоже его заметила, и ее лицо засветилось от радости. «Целый день тебя практически не видела. Правда, временами слышала?» «Да. И недурно пел, правда?» — поинтересовался Роджер, открыто напрашиваясь на похвалу. Бриана усмехнулась и постучала по его груди сложенным веером, как умелая кокетка. «Ох, миссис Маккензи!» произнесла она пискляво и в нос. «У вашего мужа просто божественный голос. И если бы мне выдалось такое счастье, я бы часами им наслаждалась». Роджер рассмеялся, узнав мисс Мартин, простоватую компаньонку мисс Блетса, которая все распахивала глаза и вздыхала, пока он днем пел баллады. «Ты сам знаешь, что был хорош», сказала Бриана. «Может и так», кивнул Роджер. «Но хочется от тебя услышать». «В самом деле? Тебе недостаточно преклонения толпы?» — рассмеялась она. Роджер не знал, что ответить, и тоже рассмеялся, взяв ее за руку. «Хочешь потанцевать?» Он кивнул на открытые двери гостиной, откуда доносились звуки рила под названием «Герцог Перцкий», а потом на столы. «Или поесть?» «Ни то, ни другое. Я хочу хоть минуту побыть на свежем воздухе. Я уже еле дышу». Бриана смахнула с шеи капельку пота, плеснувшую алым в свете факела. «Отлично». Роджер взял жену под руку и повернулся к лужайке. «Как раз знаю подходящее местечко». «Чудесно». «Ой, погоди. Я все-таки что-нибудь съем, пожалуй». Бриана махнула рукой, останавливая мальчишку-раба, который шел из кухни с источающим ароматом под носом. «Что там у тебя, Томми? Можно мне немного?» «Берите сколько угодно, мисс Бри», — улыбнулся мальчик и сдернул салфетку, чтобы показать закуски. Бриана с блаженным видом вдохнула запах. «Тогда мне угодно все», — сказала она, забирая поднос у изумленного Томми. Роджер тоже решил воспользоваться возможностью и тихо высказал рабу свою просьбу. Кивнув, мальчишка исчез, а потом вернулся с открытой бутылкой вина и двумя бокалами. Роджер и Бриана побрели по дорожке от дома к причалу, делясь новостями и поедая пироги с голубиным мясом. «Нашел кого-нибудь из гостей под кустами?» — спросила Бриана с набитым ртом. Проглотив, она продолжила уже более разборчиво. «В смысле, когда папа тебя днем просил поискать?» Роджер коротко фыркнул. «Знаешь разницу между шотландской свадьбой и шотландскими похоронами?» «Нет. А что?» «На похоронах на одного пьяного меньше». Бриана расхохоталась, так что полетели крошки, а затем взяла с подноса яйцо по-шотландски. «Нет, не нашел», — сказал Роджер, ловко уводя Бриану вправо от причала к ивам. «Сейчас, конечно, ты увидишь пару-другую ног, торчащих из кустов, но днем гости еще не успели так надраться». «Умеешь ты выразиться», — одобрила Бриана. «А я поговорила с рабами. Все были на местах. И в основном трезвые. Несколько женщин признали, что Бетти действительно выпивает на праздниках». «Это еще слабо сказано», — если верить твоему отцу. По его словам, она так смердела, что спиртным там дело явно не ограничилось. С дорожки спрыгнуло что-то маленькое и темное. Лягушка. Их многоголосное кваканье наполнило рощу. А мама сказала, что с ней все будет в порядке, хотя доктор Фентиман настаивал на кровопускании. Бриана слегка поежилась и натянула шаль на плечи. «От этого доктора у меня мурашки по коже. Он похож на гоблина, и у него ужасно липкие руки». Не имел удовольствия быть с ним знакомым. «Идем». Роджер раздвинул завесу ивовых ветвей, опасаясь, что они потревожат парочку, что, возможно, успела раньше добраться к каменной скамье. Но там никого не было. Все гости веселились в доме, танцевали, ели, пили, а также планировали поздравить жениха и невесту песней. Роджер мысленно закатил глаза, вспоминая предложения, которые слышал от желающих. В другой раз ему, вероятно, даже захочется увидеть такой кошачий концерт под окнами новобрачных и попытаться отследить корни подобной традиции, что уходили к французским и горским традициям. Но, черт возьми, не сейчас. Под ивами было неожиданно тихо. Шум гулянки тонул в рокоте речного потока и красочном пении лягушек. Вдобавок стояла кромешная тьма, и Бриане пришлось на ощупь искать скамью, чтобы поставить поднос. Роджер крепко зажмурился и сосчитал до 30. Открыв глаза, он уже хотя бы мог различить силуэт Брианы и горизонтальную линию скамьи. Тогда он поставил бокалы и разлил по ним вино. Горлышко бутылки тихо звякало о стеклянные края. Затем Роджер провел пальцами по руке Брианы и, найдя ладонь, вложил в нее бокал. «За красоту!» — приподнял Роджер свой бокал. «За уединенность!» — сказала Бриана и сделала глоток. «О, вкусная!» — произнесла она через мгновение мечтательным тоном. «Я не пила вино уже год? Нет, почти два. До рождения Джейми точно. Вернее, с тех пор как...» Она резко умолкла. Затем продолжила. «С нашей первой брачной ночи. В Уилмингтоне. Помнишь?» «Помню». Роджер приложил ладонь к ее щеке, мягко поглаживая скулу большим пальцем. Неудивительно, что Бриана заговорила о той ночи. Все началось там, под ветвями огромного каштана, который укрыл их от шума и света близлежащей таверны. Нынешняя ситуация, странная и трогательна, напоминала их уединение в той темноте. Они вдвоем, пахнет листвой, шумит вода, а звуки таверны с лихвой заменяют обезумевшие от страсти лягушки. Тогда стояла влажная жаркая ночь, и их плоть буквально плавилась, смешиваясь друг с другом. Сейчас было настолько холодно, что Роджер изнывал без тепла Брианы, а их окружали весенние ароматы свежей листвы и быстрого течения, а не затхлый запах ила и опавшей листвы. «Как думаешь, они переспят?» — спросила Бриана. «Кто?» «В смысле, я Каста и Дункан? А почему нет? Они ведь поженились». Роджер осушил бокал и поставил его на скамью. Стекло звякнуло о камень. «Красивая у них была свадьба, да?» Бриана позволила Роджеру забрать и ее бокал. «Скромная, но ужасно милая». «Да, очень». Роджер мягко поцеловал Бриану и прижал к себе, ощущая под ладонью шнуровку платья под тонкой шалью. «Ммм, у тебя приятный вкус». «Ага, вкус мяса и вина, как и у тебя». Роджер влез ладонью под шаль, отыскивая кончики шнурка где-то возле талии Брианы. Она прижалась плотнее. «А как думаешь, мы будем заниматься любовью, когда станем такими же старыми?» пробормотала Бриана на ухо Роджеру. «Я буду», — заверил он ее и, наконец, нащупав бантик, потянул. «Надеюсь, ты тоже. Не хотелось бы заниматься этим в одиночку». Бриана рассмеялась и глубоко вдохнула, когда тесная шнуровка ослабла. Но под платьем, конечно же, был чертов корсет. Роджеру пришлось задействовать уже обе руки. А Бриана услужливо выгнула спину, так что ее грудь оказалась едва ли не у него под носом. Подобное зрелище заставило его вновь убрать одну руку со спины Брианы. «У меня нет. В смысле, я не захватила с собой». Она слегка отстранилась. «Ты принимала сегодня семена?» «К черту пиццу и туалетную бумагу», — подумал Роджер. «Сейчас он с радостью променял бы все прелести домашней канализации на обыкновенный презерватив». «По-моему, да», — с сомнением отозвалась Бриана. И Роджер скрипнул зубами, обняв ее крепче, будто она могла вдруг сорваться с места. «Все нормально», — шепнул он, скользя губами по ее шее к прекрасной впадинке, где начиналось плечо, лаская гладкую и прохладную кожу. «Нам не обязательно. То есть, просто позволь». Вырез платья был по-модному глубоким и опустился еще ниже, когда шнуровка ослабла. Обнаженная грудь мягкой тяжестью легла Роджеру в руку. В ладонь ткнулся сосок, большой и круглый, словно спелая вишня. Поддавшись порыву, Роджер наклонился и обхватил его губами. Бриана вдруг напряглась, а потом тихо выдохнула, и Роджер ощутил на языке нечто теплое и сладкое. Он невольно проглотил жидкость, пораженный и возбужденный. Он даже не думал, он не собирался. Но Бриана не позволила ему отстраниться. Ободренный Роджер стал осторожно наклонять Бриану назад, чтобы она присела на край скамьи, а сам опустился перед ней на колени. В голову вдруг пришла мысль, подсказанная мучительным воспоминанием о записи в дневнике. «Не волнуйся», — шепнул Роджер. «Мы не будем рисковать. Позволь мне». Он огладил затянутые в чулки ножки, обнаженные бедра. На ум пришли слова одной из песен Шеймуса, где описывались подвиги некоего джентльмена во славу Венеры. Стихи текли в голове вместе с шумом реки, и Роджер вознамерился с честью повторить эти деяния. Может, Бриана и не смогла описать свои ощущения, но Роджер был готов постараться. Она задрожала в его руках, когда он дотронулся до местечка меж ее бедер. «Мисс Бри!» Оба судорожно вздрогнули и отпрянули друг от друга. «Да? Это ты, Федра? Что случилось? Что-то с Джейми?» Роджер мельком увидел светлые груди Брианы, когда та встала, поспешно набрасывая шаль на расстегнутое платье. «Да, мэм!» — раздался голос Федры из-за ближней к дому Ивы. Однако разглядеть можно было только белый чепец. «Бедняжка проснулся от жара, капризничал, не хотел ни каши, ни молока, а потом начал так нехорошо кашлять!» «Тереза сказала, что лучше позвать доктора Фентимана, но я... Фентимана?» Бриана тут же исчезла, яростно зашуршав ивовыми веточками. Федра следовала за ней по пятам. Роджер поднялся и немного постоял, держась рукой за пуговицы на штанах. Соблазн был велик. Хватит и минуты, даже меньше в таком состоянии. Но нет, Бри нужна будет помощь с Фентиманом. Одна только мысль, что этот докторишка применит свои мерзкие инструменты на мягкой коже Джейми, заставила Роджера рвануть следом за женой. Подвигом во славу Венеры придется подождать. Роджер обнаружил Бриану и Джейми в будуаре Иокасты, в центре небольшой группки женщин, которые удивились, даже поразились его появлению на пороге. Не обращая внимания на вскинутые брови и приглушенное фырканье, Роджер пробился через преграду из юбок. Малыш действительно выглядел больным, и у Роджера засосало под ложечкой от страха. Господи, как это могло случиться так быстро? Он видел его во время обряда, несколько часов назад, уютно спавшим в импровизированной колыбельке. А на празднестве до этого Джейми, как всегда, радостно шумел и чувствовал себя отлично. Теперь он прижимался к плечу мамы с горящими щечками и мутными глазками и тихонько хныкал, а из его носика текли сопли. «Как он?» Роджер осторожно погладил покрасневшую щеку тыльной стороной ладони. «Боже, вот это жар!» «Болен», — коротко ответила Бриана. Джейми, словно в подтверждение, разразился ужасным глухим кашлем, будто подавившийся рыбой тюлень. Кровь прилила к и без того пылающему личику, а круглые синие глаза выпучились от напряжения. «Чёрт!» — буркнул Роджер. «Что делать?» «Нужна холодная вода», — категорично заявила женщина за его спиной. положите его в ванночку с холодной водой, а потом пусть еще ее выпьет». «Господи, Мэри, вы так убьете ребенка!» Другая молодая женщина погладила Джейми по дрожащей спинке. «Это круп. Мои ребятишки им время от времени болеют. Надо порезать и согреть чеснок, а потом приложить к подошвам ног», — поведала она Бриане. «Иногда хорошо помогает». «А если нет?» — скептически спросила еще одна дама. У первой женщины гневно затрепетали ноздри. «У Джаны Ричардс два малыша умерли от крупа. Оп, и все!» — щелкнула она пальцами, и Бриана дернулась, будто это треснула ее кость. «Что мы здесь болтаем, когда рядом медик? Эй, девица, приведи доктора Фентимана живо! Разве я тебе не говорила?» Одна из женщин резко хлопнула в ладоши, повернувшись к Федре, которая прижималась к стене и не сводила глаз с Джейми. Бриана вскинула голову прежде, чем рабыня успела пошевелиться. «Нет, только не его!» Она окинула присутствующих взглядом, а потом обратилась к Роджеру с отчаянной мольбой. «Найди маму! Быстро!» Роджер вновь протолкнулся мимо женщин. У него появилась возможность действовать, и страх сразу сошел на нет. «Где же найти Клэр?» «Помогите! Помогите мне ее найти! Пусть с Джейми все будет в порядке!» Бессвязно молился он всем, кто мог бы услышать. Богу, преподобному отцу, миссис Грэхем, Деве Марии. Он пронесся вниз по ступенькам в холл и наткнулся на Клэр, спешащую в его сторону. Кто-то уже успел ей рассказать. Клэр только спросила Джейми и после кивка Роджера взлетела по лестнице, оставив позади изумленных гостей. Роджер нагнал ее уже у самой двери, которую как раз успел перед ней открыть. Затем, получив взгляд Бри, полный незаслуженной благодарности, он убрался с дороги и перевел дыхание. Удивительно, как с появлением Клэр паника тут же исчезла. Женщины по-прежнему были обеспокоены, однако отступали в сторону с уважением и тихо переговаривались, а Клэр направилась прямиком к Джейми и Бри. «Привет, милый. Что у нас тут? Неужели мы приболели?» — забормотала она, поворачивая головку малыша то в одну сторону, то в другую, мягко ощупывая под челюстью и за ушками. «Бедненький. Все хорошо, милый. Мамочка здесь. Бабушка тоже. Все хорошо. Как долго у него жар? Он что-нибудь пил?» «Да, милый, вот так. Ему больно глотать?» Одним и тем же спокойным тоном она то успокаивала ребенка, то задавала вопросы Бриане и Федре, одновременно продолжая осмотр. Роджер вдруг понял, что ему тоже стало спокойнее, и глубоко вздохнул. Тугой узел в груди ослаб. Клэр взяла со стола лист почтовой бумаги и, свернув его в трубочку, внимательно прослушала спину и грудь Джейми, пока он кашлял. Роджер отстраненно заметил, что волосы Клэр лежали как-то иначе. Ей приходилось отбрасывать их. «Да, круп», — рассеянно произнесла она в ответ на вопрос одной из дам. «Но сейчас у него только кашель и затрудненное дыхание. Это либо, так сказать, круп сам по себе, либо симптом какой-то другой болезни. Например...» Лицо Брианы побелело. «Ох...» Клэр внимательно прислушивалась, но не к словам Бри, а к тому, что происходило внутри Джейми. Малыш перестал кашлять и теперь вновь изможденно уткнулся в плечо матери, тяжело дыша. Острый ринит. То есть обычная простуда. Грипп, астма, дифтерия. Нет-нет, не она», — поспешно добавила Клэр, заметив выражение лица Брианы. «Ты уверена?» «Да». Клэр выпрямилась и отложила импровизированный стетоскоп. «На дифтерию совершенно не похоже. Я не слышала, чтобы в округе были вспышки. Кроме того, ты еще кормишь грудью. Значит, у него иммунитет». Клэр умолкла, вдруг осознав, что за ними наблюдают. Зато малыш захныкал и опять кашлянул. Этот звук ударил Роджера в грудь, подобно камню. «Ничего серьезного», — объявила Клэр. «Однако его нужно положить в паровую палатку. Федра, не могла бы ты найти пару старых одеял?» Клэр двинулась к двери, шикая на собравшихся женщин, как на куриц. Поддавшись порыву, Роджер потянулся к ребенку, и Бриана, поколебавшись мгновение, передала ему Джейми. Малыш не возражал, он просто обмяк и повис на нем, совершенно не похожий на прежнего неуемного себя. Его щека буквально обжигала сквозь ткань рубашки. Кухня находилась в кирпичном полуподвальном помещении. Спускаясь по темной лестнице в полумрак кухни, Роджер невольно вспомнил Орфея, который последовал за Евридикой в подземный мир. Правда, вместо волшебной лиры он держал горячего, как печка, судорожно кашляющего малыша. Клэр потрогала лоб Джейми, прикидывая температуру. «А может, у тебя ушная инфекция, милый?» Она осторожно подула ему в одно ушко, потом в другое. Малыш моргнул, потом потер мордашку ручкой, но не дернулся. В углу кухни суетились рабы. Кипятили воду, крепили одеяло к балкам. Клэр забрала ребенка, чтобы обтереть холодной водой. И Роджер замер в одиночестве, отчаянно желая помочь, сделать хоть что-то. Бриана до боли стиснула его руку. «С ним все будет хорошо», — прошептала она. «Все будет хорошо». Роджер молча сжал ее ладонь. Когда палатка была готова, Бриана нырнула под свисающее одеяло, чтобы принять Джейми, который то кашлял, то плакал. Ему не понравилась холодная вода. Раб успел принести Клэр сумку с лекарствами, и она приготовила пузырек с желтоватым маслом и баночку с кристалликами грязно-белого цвета. Вдруг по ступенькам сбежал Джошуа, один из конюхов. «Миссис Клэр! Миссис Клэр!» Оказывается, несколько джентльменов отметили счастливое событие пальбой из пистолетов. И кто-то пострадал. Деталей Джош не знал. «Ничего страшного!» — заверил конюх на абердинском диалекте, который странно звучал из уст чернокожего человека. «Но крови много. А доктор Фентиман, ну, он еле на ногах стоит. Мэм, вы посмотрите!» «Да, конечно». Клэр в мгновение ока сунула пузырек и баночку Роджеру. «Мне надо уйти. Вот. Разведи немного в горячей воде. И пусть Джейми дышит паром, пока не перестанет кашлять». Клэр аккуратно закрыла сумку и вручила ее Джошу, а затем быстро направилась к ступенькам, прежде чем Роджер успел хоть что-то выяснить. Из палатки струился пар. Роджер скинул сюртук и камзол и, бросив их кучей на полу, нырнул в темноту. Бри, сутулившись, сидела на табуретке с Джейми на коленях. У ее ног стоял большой белый таз с кипятком. Роджер улыбнулся жене, стараясь выглядеть уверенным. Затем опустил одеяло, и вновь воцарилась темнота. «Где мама? Она ушла?» «Да, там какой-то несчастный случай». «Ничего, все будет хорошо», — твердо сказал Роджер. «Она оставила мне лекарство, которое надо добавить в воду. Сказала, чтобы Джейми дышал паром, пока не пройдет кашель». Хотя в палатке царил полумрак, глаза вскоре привыкли. Бри по-прежнему переживала, но уже не казалась такой испуганной. Сам Роджер тоже чувствовал себя лучше. По крайней мере, он знал, что делать. Да и Клэр спокойно оставила внука. В пузырьке было сосновое масло, резкое и воняющее смолой. Роджер не знал, сколько надо использовать, поэтому плеснул в таз на глазок. Причем от души. Затем извлек пробку из баночки. Сразу же распространился острый запах камфоры. Рассмотрев содержимое, Роджер понял, что это не кристаллы, а липкие кусочки сухой смолы. Он высыпал немного на ладонь и хорошенько растер, прежде чем тоже бросить в воду. Интересно, почему этот жест показался таким знакомым? «А, вот оно что!» — вдруг понял Роджер. «Ты о чем?» Он обвел рукой их скромное убежище, которое быстро наполнялось едко пахнущим паром. «Я помню, как лежал в кровати, с головой под одеялом. Мама бросила в воду такие же штуки. И пахло так же. Вот почему все это мне знакомо». «У тебя в детстве тоже был круп?» «Наверное. Не помню. Помню только запах». Роджер глубоко вдохнул и погладил Бриану по ноге. «Не волнуйся». Джейми снова стал кашлять, правда, уже не так натужно. Может, дело было в темноте, запахе или уютных типично кухонных звуках снаружи, но волнение улеглось. Бриана тоже глубоко вздохнула, а затем слегка шевельнулась, расслабившись, и погладила Джейми по спинке. Некоторое время они просидели молча, слушая, как малыш кашляет, сопит, хватает воздух, снова кашляет и, наконец, дышит свободнее. Хныкать он перестал, словно успокоенный близостью родителей. Роджер зашарил рукой по полу в поисках пробки от баночки, а потом плотно ее закрыл. «Интересно, что твоя матушка сделала с кольцами?» — произнес он, чтобы нарушить заполненную паром тишину. «А что она могла с ними сделать?» Бриана отбросила с лица прядь волос. На вечер она сделала высокую прическу, однако теперь локоны выбились и липли к влажной коже. «Их не было, когда она дала мне лекарства». Роджер хорошо помнил ее бледные длинные пальцы и свое изумление. Ведь он никогда не видел ее без этих двух колец — золотого и серебряного. Точно. Она никогда их не снимает. Разве что если приходится делать какую-нибудь гадость. Бриана нервно хихикнула. Например, когда Джем уронил свой Бобби в горшок. Роджер фыркнул. Так они называли железное кольцо, что вдевают в нос скоту, которое Джейми любил грызть. Бобби стал его любимой игрушкой. Без нее малыш отказывался ложиться спать. «Биби?» Джем поднял голову. Глаза его были наполовину закрыты, и он тяжело дышал, но уже начинал интересоваться окружением. «Биби?» «Ой, зря я про него вспомнила». Бри легонько покачала Джеми на колени и начала тихонько напевать, чтобы отвлечь малыша. «По каньонам, по пещерам, друг мой злато добывал. Не один он был, а с дочкой Клементин, ее он звал». Темнота вновь напомнила Роджеру то самое чувство уединения и близости, которое он испытал у скамьи под ивами. Правда, в палатке было куда жарче. Рубашка липла к плечам, по спине стекал пот. «Эй!» — слегка пихнул он ногу Бри. «Может, пойдешь наверх и снимешь платье? Долго в нем тут просидишь, потом оно только на тряпке сгодится». «Но...» — засомневалась она, прикусив губу. «Нет, посижу. Ничего страшного». Роджер поднялся и забрал покашливающего Джейми у нее с колен. «Иди», — твердо произнес он. «Как раз захватишь его, Бо. Сама знаешь что. И не волнуйся, ты же видишь, пар помогает. Скоро все будет в порядке». Они еще немного поспорили, и Бриана наконец сдалась. Роджер устроился вместо нее на табурете. Деревянное сиденье напомнило ему об определенном неудобстве, связанном с приливом крови, которое он по-прежнему слегка ощущал, и Роджер поерзал. «Ничего, от этого не умирают», — пробормотал он Джейми. Малыш засопел и выдал что-то, начинающееся на «би». Роджер коснулся его мягкой щечки тыльной стороной ладони. Жар, похоже, спадал, хотя сказать наверняка было сложно. «Би-би!» — тихо квакнул голосок у груди. «Да, скоро будет. Тише!» «Би-би! Би-би! Тш! Би!» «И была она как фея!» Роджер начал вспоминать слова песни. «Би! И чудесны башмачки!» Резко повысил он голос, отчего в палатке и за ее пределами воцарилась испуганная тишина. Роджер помолчал и продолжил колыбельную уже спокойнее. «Две жестянки от селедки заменяли каблучки. Дорогая, дорогая, дорогая Клементин, потерял тебя навеки, дорогая Клементин». Кажется, пение подействовало. Джейми прикрыл глазки. Он даже начал сосать палец, но не смог дышать заложенным носом. Роджер осторожно обхватил ладонью его кулачок, липкий и крошечный. Ровно в 9 приводила она уточек поить. Это ж надо ей споткнуться, прямо в реку угодить. Веки малыша затрепетали и, наконец, сомкнулись, вздохнув, Джейми обмяк. На каждой ресничке дрожали капельки, слезы, пот, пар или все вместе. Алые губки под водою все пускают пузырьки, но пловец я никудышный и не спас ее, увы. Дорогая, дорогая. Роджер вновь утер лицо, а потом наклонился и поцеловал Джейми в шелковистую влажную макушку. Спасибо. Думал Роджер, искренне благодарный всем, начиная с Бога. «Дорогая Клементина».